Обшарпанный старый глайдер шипел и плевался прогретым паром. Его устаревший лет на 200 двигатель на медленных нейтронах время от времени выбрасывал из реактивного сопла очередную порцию пара и надолго замолкал, набирая сил для очередного плевка. Судно двигалось рывками, словно его тянули лебедкой. На нижней палубе, защищенной прозрачной оболочкой от ядовитых брызг Гридского моря, почти не было пассажиров. И Роман, пробыв здесь с полчаса, перешел наверх. Низко над морем летели клочья белесых облаков. Бесконечный гридский дождь несколько поутих под порывами свежего морского ветра. В портовом магазинчике Роман приобрел комплект местной непромокаемой одежды. И теперь ничем не отличался от дюжины пассажиров, одетых в разноцветные дождевики, яркие краски которых словно бросали вызов унылому однообразию пропитанного дождем пейзажа. Неожиданно из дождевой пелены надвинулась на корабль громада острова, сразу же закрывшая горизонт. Глайдер зашипел, сбрасывая скорость. «Мортон!» — хрипло объявил судовой автомат. «Пассажиров, следующих до этого пункта, просят пройти в трапную рубку». Роман оказался единственным пассажиром, выходившим на острове. Глайдера никто не встречал. Не видно было ни одного человека. Не было даже дежурного автомата. Судно, фыркнув своим изношенным двигателем, растворилось в пелене дождя, и Роман остался совершенно один на пустом пирсе маленького островка. Старый пластиковый причал поскрипывал под ногами. Дождь ненадолго перестал, и перед Романом предстала унылая панорама острова. Изломанные стены обветшалых бараков, ржавая стрела крана над пирсом. Ни одного дымка, ни единого признака жизни. Каменистая земля, обдуваемая морскими ветрами, несущими ядовитые брызги воды, казалась совершенно непригодной для сельскохозяйственных работ. Едва заметная тропинка поднималась от пирса до гребня ближайшего холма. «Иногда здесь все-таки кто-то ходит. Может быть, ферма находится в глубине острова?» – подумал Роман. Совершенно непонятно, почему его не встретили. В бюро по найму обещали предупредить хозяина фермы. Настолько равнодушны к новым людям? Полное отсутствие любопытства? Это слишком не похоже на обычаи колонистов. Тревога постепенно овладевала юношей все больше. Людей он заметил метров через 200, когда поднялся на гребень холма. Две неподвижные фигуры стояли внизу под карнизом, надежно закрывавшим их от морского ветра. Лишь подойдя вплотную, Роман понял, почему они не приближались к морю. Оба были без респираторов. «У нас кончились очистительные патроны», — подтвердил его догадку невысокий, рыжеватый, давно не бритый человек в поношенной куртке. «Поэтому ждем вас здесь. Глайдер всегда кого-нибудь высаживает». «Разве вас не предупредили обо мне?» «Здесь нет пункта связи». «Как же фирма функционирует без связи с архипелагом?» «Фермы здесь тоже нет», — хмуро произнес второй.